Глава 7. 8 сентября, 9 часов 00 минут. Равена открыл глаза и скользнул взглядом по декоративным украшениям плафона, наслаждаясь комфортом своей спальни. 3 месяца назад он был отверженным изгоем общества, а сейчас чувствовал себя могущественным его дирижером. Однако Равена прекрасно понимал, что его могущество и нынешнее благополучие зиждется на зыбкой основе. Все может измениться в любую минуту. Кто-то заговорит, что-то случится, и ему придется немедленно бежать, заметая за собой следы. Так уже случалось с ним раньше. Но теперь у него много денег, лежащих в разных банках на разные имена. Довольно солидная сумма всегда находилась и при нем. Если понадобится, он в любой момент может махнуть в Европу. А почему бы ему не убраться сейчас, пока все обстоит вроде бы спокойно? Если он отчалит, Грентом продолжит дело, оно прекрасно налажено. А он отправится во Францию или в Аргентину. Там достаточно возможностей, которые может использовать человек с его умом. Равена повернулся на другой бок и посмотрел на Салли, спящую рядом с ним. Он был доволен ею. Она была красива и не доставляла ему никаких забот. Как хорошо он ее выдрессировал. Опершись на локоть, он принялся ее рассматривать. Несмотря на небольшие синяки под глазами и несколько вялый рот, она была действительно хороша. Что ж, ее можно подержать около себя 1-2 месяца, а потом он отправит ее в бордель, а себе возьмет другую девушку. Его рука нащупала звонок. Надо побриться, так как скоро уже подадут завтрак. Салли проснулась и, зевая, вытянула свои длинные белые руки. Равена в это время наливал себе кофе. «Тебе налить?» — спросил он ее. «Да», — ответила она, вставая. Она набросила халат и пошла в ванную. Просмотрев газеты, Равена отбросил их в сторону и принялся за письма, стопку которых ему принесли на подносе вместе с кофейником. Большей частью это были счета, адресованные Ж. Крупс. Под этим именем он зарегистрировался в отеле Сент-Луи. Последний пакет, самый толстый, содержал каталог игрушечной железной дороги. Вернувшаяся из ванной Салли застала Равену за внимательным его изучением. Она присела на кровать, взяла в руки чашку с кофе и равнодушно посмотрела на своего сожителя. Салли сама отчетливо сознавала, как разительно переменилась она с тех пор, как ее обманом увезли из дому О'Хара и Лу Эллер. У нее уже не было сил сопротивляться Равене. Он показал себя таким безжалостным и гнусным подонком, что сопротивление ее было сломлено в первые же сутки, когда он облил ее, привязанную к кровати, скипидаром. Воля ее была сломлена, и она перестала ощущать себя человеком. Это только ее тело находилось рядом с этим выродком, чтобы повиноваться ему. Они вместе выходили из отеля, вместе жили, ели, спали. Она не беспокоилась о том, что думают люди, видя их вместе. Она была равнодушна ко всему, но Равена был доволен, видя ее постоянно рядом с собой. Новый каталог игрушечной железной дороги оживил интерес Равены к своей игрушке. «Разложи рельсы», — сказал он Салли, — «я немного поиграю». Она поставила чашку на поднос и вышла из комнаты, провожаемая недовольным взглядом Равены. Иногда ее безропотность и пассивность выводили его из себя. Порой ему хотелось, чтобы Салли воспротивилась ему, чтобы он смог выместить на ней свою неукротимую злобу. Пожав плечами и сдвинув брови, Равена продолжил просмотр каталога. Зазвонил телефон, и он крикнул Салли в соседнюю комнату, чтобы та взяла трубку. Она вернулась в спальню и подошла к телефону. «Какой-то Грентом хочет вас видеть». «Пусть поднимается», — ответил Равена. Она передала распоряжение по телефону и, положив трубку, снова вышла в соседнюю комнату. Равена слышал, как она раскладывала рельсы. В дверь слегка постучали. Это был Грентом. Равена кивнул ему приветственно головой. «Входите и присаживайтесь», — сказал он. «Как вы находите мое бунгало?» Грентом еще ни разу не был в апартаментах Равены. «Очень хорошо», — с интересом оглядев комнату, коротко резюмировал он. Затем, сняв плащ и шляпу, сел в кресло. Равена внимательно оглядел его. «Что случилось?» «Эллинджер в Сент-Луи». Равена неопределенно пожал плечами. «Не знаком с ним». «Это тот репортер из Сент-Луи, который специализировался по криминальным делам. Он уже доставлял нам неприятности и, кажется, собирается продолжать в этом же духе. Польсон сообщил мне, что Эллинджер ушел из газеты и занялся самостоятельным расследованием наших дел. Мне это не нравится». Равена криво усмехнулся. «Вы что же, не знаете, что надо делать в таких случаях? Пошлите к нему 2-3 парней и хорошенько припугните». «Это не тот случай», — развел руками Грентом. «Эллинджер относится к тем типам, которых чем больше запугиваешь, тем сильнее они ожесточаются». «Ну, так устройте небольшой несчастный случай и не тревожьте меня подобными мелочами». Равена взял с подноса чашку и допил свой кофе. «Как вообще идут дела?» Грентом одобрительно кивнул головой. «Хорошо». Но в его голосе не было уверенности. «В чем дело? Вы чем-то недовольны?» «Конечно, доволен. Но не кажется ли вам, что с введением новой структуры работы у нас сильно возросла степень риска? 3/4 поступающих к нам новых девушек похищены. Их становится слишком много, и все труднее удерживать их в рамках. Ведь подавляющее большинство из них вовсе не в восторге от перемены, произошедшей в их жизни». «Такова жизнь», — рассмеялся Равена. «Клиенты не хотят профессионалок. Вы сами прекрасно знаете, чего они хотят. Свежего, невинного мяса. Тем, кто хорошо платит, наплевать, откуда взялись красотки. Вы что же, не можете заставить этих девчонок повиноваться?» «У меня здесь есть одна красотуля. Сейчас покажу вам, как я ее выдрессировал. Иди сюда!» — позвал он. Вошла Салли. «Что нужно?» Грентом, едва увидев ее, смертельно побледнел. Он сразу же узнал Салли Перминкер. Вот уже больше месяца он ломал голову, куда она могла подеваться. Кари была отослана в Канзас-Сити, и Грентом не имел возможности установить с ней связь. Он надеялся, что Салли находится при ней. И вдруг такой неприятный сюрприз. Салли, в свою очередь, тоже сразу же узнала в Грентоме человека, который вовлек ее во все эти несчастья. Она сделала непроизвольное движение, пытаясь отступить. Равена заметил их испуг, как одновременно изменились выражения на их лицах. «Убирайся!» — грубо приказал он Салли. Дождавшись, когда она закрыла за собой дверь, Равена круто повернулся к Грентому. «Вы ее знаете?» Грентому показалось, что это тонко подстроенная ловушка. Плохо повинующимися пальцами он расстегнул воротник рубашки. «Да», — ответил он, — «это одна из первых девушек, которую я похитил». Равена согласно кивнул головой. «Да, да», — сказал он, — «я нашел ее у негритянки. У нее действительно есть причина вас ненавидеть». И он резко засмеялся. Грентом почувствовал себя плохо. Он не знал, что уже известно Равене о Салли. Если бы тот хоть на миг мог предположить, что она является единственной свидетельницей убийства Мендетты, вряд ли и ей, и самому Грентому суждено выбраться отсюда живым. «Значит, вы считаете, что необходимо заняться Эллинджером?» — спросил он, направляясь к двери. Равена внимательно рассматривал свои ногти. «Конечно, устройте несчастный случай. Надеюсь, вы знаете, как это делается». «Хорошо, я так и сделаю», — ответил Грентом. Равена сел в кресло. Он пытался разобраться в возникших у него смутных подозрениях. Сначала непонятное поведение Кари, когда он решил забрать у нее Салли к себе. А теперь вот и Грентом повел себя явно неестественно, как только увидел в комнате Салли. Что-то здесь было не так, и с этим надо было разобраться. Он встал и прошел в соседнюю комнату. Салли стояла на коленях среди игрушечных рельсов железной дороги, устанавливая сложное хитросплетение путей узловой станции. Когда вошел Равена, она подняла голову. «Один из твоих старых дружков, а?» — спросил он. Салли бросила на него непонимающий взгляд и продолжила свою работу. Равену вдруг охватила яростная дрожь. Он опустился на колени и силой толкнул ее. Она потеряла равновесие и, падая на рельсы, раздавила плечом миниатюрный вокзал. Металл врезался ей в тело, и она застонала от боли. Смеясь ей в лицо, Равена бросил ее на спину и овладел ею, распластанной среди рельсов.